мы помним школьные экзамены. Все то, о чем с тобой мечтали, сбудется. Лишь детство мы вернуть не сможем заново. Как первый вальс, оно не позабудется. Строчки классиков советные другим ученикам теперь рассказывать должны мы теорему жизни вечную, судьбой своей самим себе доказывать, судьбой своей, судьбой своей самим себе доказывать. Мы вернуть не сможем завтра.